пафос проживал, язык ты ночевала. У меня очки носили, раубаны были, как одна семья. Я был бродяга, музыкант, а ты такая на понтах. Коктейли в барах пили, мы курили, пять гнали страх. Мы безумные мира, в котором живем. Мы безумные мира, в котором умрем. Нам было нечего ловить, мы опускались в пустоту. Ты говорила, отвернись, и прикрывала наготу. Я на гастроли уезжал, ты бледовала от души. Со сцены пьяно падал я, тебя хотел я задушить. Мы безумные мира, в котором живем. Мы безумные мира, в котором умрем. Немного, и февраль накроет ледяной мглой. Любовь бывает только раз, и мы расстанемся с тобой. Я взял басовую струну, и напоследок я сказал: тебя я больше не хочу, такой у нас базар вокзал. Мы безумнее мира, в котором живем. Мы безумнее мира, в котором умрем. Душил себя струною мир, а ты смотрела мне в глаза, смеялась, будто надо мной, и не было пути назад. Во сне ко мне пришел суккуб, и он кустам моим приник, и вырвал раз и навсегда мой пережеванный язык. Мы безумнее мира, в котором живем. Мы безумнее мира, в котором умрем. Мы безумнее мира, в котором живем. Безумнее мира, в котором умрем, в котором умрем, в котором умрем, в котором умрем, в котором умрем.